Глава 17. «Ты сейчас обзываешься? Или как мне это понимать?» Я вопросительно взглянул на трактирщика. «Да вот же!» — недовольно ткнул пальцем он в листовку, что висела слева от меня. «Сам почитай!» Я сорвал лист бумаги. Название задания и правда звучало как «пикули». Странное словечко. Где-то я его слышал, причем в прошлой жизни. «Ладно, давай расскажу подробнее». Трактирщик забрал у меня листовку и с видом, будто делает мне огромное одолжение, принялся за новый рассказ. Впрочем, я был не против послушать, ведь на бумаге, возможно, не все детали. А вот этот дядька в курсе всех сплетен и деловых разговоров. Так что послушаем. Есть неподалеку одна деревушка на юго-западе. Живут там неплохие, хотя и сварливые тифлинги. Ого! «Боюсь их представить, если даже ты их называешь такими», — не удержался я от издевки. «И оно верно», — в тон мне ответил трактирщик. «Но дело не в их характере, а в том, что завелись у них в лесу мерзкие твари — пикули». «Убивают местных?» — сразу же напрягся я. «Кто?» — не сразу понял мой вопрос хозяин заведения, но потом рассмеялся. «А, ты глупостей-то не говори!» Я же тебе сразу сказал, что задание попроще. Ладно, продолжай. Так вот, пикули — это такие мелкие пушистые засранцы. Приноровились грабить амбары. И их не поймать? Если б смогли, то на кой просили бы помощи? И то верно. Так может, дослушаешь? Тифлинг начал заводиться. Да, прости, я всего лишь хотел уточнить детали, извинился я. «Это правильно», — согласился со мной трактирщик. «Но я бы и сам тебе обо всем рассказал. Просто не перебивай». Я только кивнул. «В общем, гадость эта сильно нервирует моего брата. Родного, кстати. Варгаром кличут. И вроде бы много эти пикули не утаскивают, но, сам понимаешь, приятного мало. К тому же они каким-то образом чуют, где что-то дорогое и вкусненькое лежит, то и воруют. Пролезают практически в любую щель. А как из амбаров тащит, никому не ведомо. Так а в чем же особенность задания?» Встряла в его монолог Эмми, что все это время с любопытством слушала. Видимо, такое ей в диковинку. Трактирщик поджал губы и сурово глянул на девушку, отчего та вжала голову в плечи. «В том, что их не могут поймать», — пояснил он. «Они в лес всегда сбегают, шустрые твари. Но даже когда ловушки ставили и в сети их ловили, то пикули взрывались, будто мыльные пузыри. Только шерсть повсюду, от которой, кстати, все продукты и портятся. То есть ловить их обычным способом нельзя. Все зазря. И силы потратишь, и украденного не вернешь. А вот ты, — он ткнул когтистым пальцем мне в грудь, — может, что и придумаешь. Вижу, что башка у тебя варит. А еще ты — везучий сукин сын. Так что должен справиться с заданием». «Хм, я задумался». С одной стороны, именно за этим мы сюда и пришли. С другой, я ведь ни черта не знаю, что да как. Впрочем, хорошо, мы согласны. Я забрал у тифлинга листовку. Только... Но не успел я закончить, как услышал знакомый писк, а перед глазами вспыхнуло системное уведомление. Интересно, а кто же здесь системный администратор? Поздравляем, вы приняли задание пикули. «Вам необходимо остановить стаю мелких воришек. Награда — 100 медных монет». «Опаньки!» — обескураженно выдохнул я. «А вот такого никогда не было!» — посмотрел на Эми. «Моя спутница выглядела примерно так же. Ты тоже получила уведомление?» «Ага!» — пробормотала она, глядя в пустоту перед собой. Но потом мотнула головой и взглянула на трактирщика. «А почему такая маленькая награда?» «Цену назначаю не я!» Тот развел руками. «Вот встретитесь с заказчиком, у него и спросите». «Если он так отзывается о своем братце, то логично, что тот будет жадным куркулем». «Ладно, я спрятал листовку в свою сумку». «И когда мы можем отправиться?» «Да хоть сейчас», — усмехнулся трактирщик. «Вам решать». Но сперва он хитро прищурился. «Может, отведаешь нашу знаменитую бойку?» Стоило ему произнести это слово, как в зале тут же повисла тишина, и все взгляды устремились к нам. «Это та самая брага, о которой ты говорил?» — на всякий случай уточнил я. «Она самая!» — кивнул тифлинг и тут же достал толстую початую бутылку с розоватой жидкостью. «Не бойся, это не отрава. Конечно, если пить в меру. Мне просто любопытно, насколько ты хорош». «Проверка?» — я изогнул бровь. «Собственно, а что будет от одной рюмочки? На слабо хочешь взять?» «Да черт с тобой!» — хмыкнул трактирщик и тут же плеснул в две рюмки, одну из которых взял сам. «Хочу выпить за знакомство», — кивнул на вторую. «Ты бери, у нас это пойло стоит дорого, и просто так никто его разбазаривать не будет». «Вот как?» — я удивился, так как не ощущал от собеседника никакой злости или иного негатива. Ему и правда было интересно, поэтому я смело взял рюмку. «Хорошо, тогда за знакомство». Мы чокнулись и залпом выпили горячительную настойку. По горлу пробежалась теплая жидкость и... больше ничего. Вкусненькая, сладенькая, с вишневым привкусом. Но смотря на то, как щурится и кряхтит уважаемый здесь тифлинг, я понял, что она на него влияет совершенно иначе. Плюс 0,1 антимагия. Ага, вот в чем дело. Я сделал вид, что не могу дышать, после чего сильно зажмурился, а в следующую секунду шумно выдохнул. «Вот!» — довольно протянул трактирщик. «Отлично, парень!» «Так ты говоришь, что ее производит местный маг?» — спросил я, отставив рюмку. «Амратакс давно уехал из Ворпа, так что местным его уже можно не считать», — кивнул трактирщик. «Но да, это его рук дело. Как тебе?» «Весьма!» — наигранно простонал я, отвернувшись. По залу пронесся одобрительный гул. А сам Гроугард Шустроглазый даже хлопнул в ладоши пару раз. Видимо, так выражал свое уважение. Увы, для меня эта знаменитая брага, настойка, черт его знает, как правильно называть, оказалась не сильнее обычного ягодного сока. И дело, судя по всему, в том, что их маг наложил на нее какие-то чары, которые автоматически сбивает моя антимагия. Что ж, если так... то мне нельзя подавать вида, что я вообще никак не пьянею. Лучше подыграть. Возможно, тогда я смогу влиться в местную компанию. Но тогда... Додумать я не успел. Дверь в трактир отворилась, и на пороге появился желтый полудемон, одетый в явно дорогой костюм. Гордая осанка, вскинутый подбородок и большие целые рога явно говорили, что перед нами некто уважаемый в местном обществе. И я уже догадывался, кто именно. Правда, легче мне от этого не стало. Тифлинг пренебрежительно осмотрел сидящих в зале и остановил взгляд на мне. «Так это ты тот самый человек, что решил посетить наш славный городок?» — спросил он таким тоном, что по спине мурашки пробежали. «Господин Залгардас?» — трактирщик поклонился вошедшему. «Прошу прощения, мы хотели...» «Имя. Залгардас. Уровень. 21. Сыграть в бойку?» Прищурился тот, бросив короткий взгляд на говорившего, а потом снова переключился на меня. «И ты думаешь, что сумеешь с этим справиться, человек? А вот теперь я, кажется, влип по-настоящему». Но ни у одного меня в то время возникли проблемы. И пока мы находились в трактире, мои подруги думали, что им делать в сложившейся ситуации. «Что ж, теперь понятно, почему тебе не понравилась та серая мышь», пробормотала Стелла, глядя на магмобиль. «Вот же стерва!» — процедила в тон ей Эйна. «Он вообще на ходу?» Транспорт, что им услужливо предоставили, выглядел, мягко говоря, плохо. Во-первых, там не было крыши, а ехать необходимо было в горы, где снегопад — частое явление. Во-вторых, машина была в жутком состоянии, настолько потрепанная, что даже Памелла не смогла бы сказать, помнила ли она когда-нибудь такого же вида проститутку. В общем, дело откровенно было дрянным. Однако у нас нет выбора. Эйна первой подошла к магмобилю. «Надо вытаскивать Хана». «Да, это я уже поняла», — кивнула Стелла, все еще стоя на месте. «Но мы же заглохнем где-нибудь посреди снегов». «Не заглохнем!» В глазах воительницы сверкнули алые молнии. «Моего запаса магии хватит еще на то, чтобы вернуться и оторвать голову этой старой стерве!» «Хочется в это верить!» — хмыкнула зеленокожая феечка и направилась за подругой. Но не успела она сделать и пары шагов, как на нее налетело сразу трое неизвестных, которые появились словно из ниоткуда. Черные одежды и черные маски на лицах. Лишь желтые светящиеся глаза. «Эйна!» — испуганно воскликнула девушка, когда ее повалили на вымощенную камнем парковку. «Ах вы мрази!» — Грозно воскликнула воительница и тут же ринулась в бой, перевоплотившись в громадную рыцаршу прямо на ходу. Напавшие явно не ожидали такого поворота событий, поэтому не сразу отреагировали. А когда через пару секунд все же увидели несущуюся на них железную деву, то было слишком поздно. Первого Эйна снесла ударом молота. Противник отлетел в сторону, словно пушинка. Приложился спиной о стену вокзала и без чувств, а может и жизни, рухнул на пузо. Второй успел вскочить на ноги и даже ударить дубинкой, на конце которой дребезжал магический разряд. Но воительница легко парировала атаку и снесла врага так же, как и его приятеля, отбросив на десяток метров, куда-то запаркованные магмобили. А вот с третьим возникли проблемы. Он смог вырвать из рук Стеллы сумку и бросился прочь с места боя. Хотя здесь уместнее слово «бойни». И все же уйти от озлобленной рыцарши не так-то просто. «Стой, ублюдок!» — зло прокричала Эйна и метнула в него боевой молот. Бедолага даже понять не успел, что произошло, когда на его голову рухнуло тяжелое оружие. Однако черепушка у него оказалась твердой и не превратилась в разбитое кровавое месиво. «Уроды!» – процедила сквозь зубы Эйна, помогая подруге подняться на ноги и принимая свой прежний вид. «Что им было от тебя надо? А мне-то откуда знать?» – Стелла пожала плечами. «Они зачем-то забрали сумку!» С этими словами она приблизилась к третьему воришке, чтобы забрать свою ношу. На камне уже высыпалось женское нижнее белье, отчего Стелла обиженно поджала губы, нервно озираясь по сторонам. И в этот момент уцелевший грабитель-неудачник, которого сразили вторым, подал признаки жизни. Ему удалось чуть подползти и достать из кармана небольшую золотистую сферу. «Эйна!» — феечка первой увидела того и снова испугалась. «Да чтоб тебя!» Воительница успела лишь развернуться, когда противник бросил сферу в них. В ту же секунду она ярко полыхнула, подобно утренней заре. Но уже в следующее мгновение обе девушки погрузились в тягучий мрак.